хочешь, чтобы тебя упекли в тюрьму за этого шофера? Я не собираюсь больше!» Конец фразы заглушила громкая музыка, предварявшая телерекламу. Рикардо всегда включал звук на полную громкость, точно он был полуглухим. А вот Марина и в самом деле глохла от этого нестерпимого грохота. Рикардо доел спагетти и с новой силой воскликнул. «А, вот и он, вот и он!» Жан-Луи Шпага уже начал свой тур вальса с молодой дамочкой, обдавая ее ароматным запахом на экране струйками дыма. «Настоящие мужчины курят табак канди», — проскандировал он с мужественной улыбкой могучего мужчины, обнажив свои натуральные и искусственные, но тоже белоснежные зубы. «Больно у него уверенный вид», — в растерянности произнес Рикардо. «При ударах шпаги он куда сильнее нервничал». «Да это же запись, умник!» — угрюмо отозвалась Марина. «И сделана она, скорее всего, давным-давно. Он уже целый год скалит зубы, как орангутанг в любовном экстазе. А ведь ты права. Я как-то об этом не подумал». Рикардо снова, но теперь без особого интереса, посмотрел на экран. А там уже не шпага, а Паоло Феррари пытался подружить здоровенного весельчака и пугливую домохозяйку. «Представляешь себе, Марина, какого он сегодня страху набрался? Ничего, теперь у этого наглеца навсегда пропадет охота вальсировать с телекрасотками». Глава 9. «Постарайтесь вспомнить, сеньор Шпага. Иногда можно одним неосторожным словом ранить человека». Пьер Антони оглянулся, не появилась ли в гостиной Паула. «Ну, например, обидеть ревнивого мужа». Шпага с такой яростью отмел подобное предложение, что Пьер Антони понял, он буквально в стрессовом состоянии. «По-вашему, черт возьми, у меня нет других дел, кроме как оскорблять мужей? Ну, а, скажем, разочарованных поклонников или сотрудников? Ну, знаете. Тогда написать письма мог и любой ненормальный, выпущенный из сумасшедшего дома или же туда еще не попавший». Шпага откинул ниспадавшие на лоб волосы и, помолчав, заключил. «Я просто в полнейшей растерянности. Чтобы так упорно стремиться убить человека, должна же быть серьезная причина, не так ли? А я хоть и невысоко ставлю ближних своих, но, кажется, никому не нанес столь тяжкого оскорбления, чтобы его надо было смывать ценой крови». Пьер Антони сокрушенно покачал головой. «А не случалось вам увольнять прислугу за какое-нибудь мелкое упущение? Или зло подшучивать над подчиненными?» «Да что вы, Пьер Антони! У нас одна единственная служанка Анжела. Женщина надежная и спокойная. Потом еще Эфизио был шофером». Он закусил губу, вспомнив морг и лицо Эфизио, похожее на маску ацтека. «Но он, бедняга, на том свете. А больше нет никого. Ах да, Валенцано! Ему грош цена. Хоть он и хвастает своим университетским дипломом. Сами видели, как на него подействовали анонимные письма и смерть Эфизио. Теперь он за собственную жизнь дрожит». Шпага тоскливо поглядел на свои руки. И вдруг спохватился. «А ведь вы напрасно задаете мне наводящие вопросы. Я забыл о красавчике, который обхаживает Анжелу. Она его женихом считает. Он взял себе за привычку рыскать по всему дому, в каждый угол заглядывать. Ну, а потом этот кретин стал рассказывать своим друзьям и приятелям, что я, Шпага, обыкновенный буржуйчик. А они, мол, сами вознесли меня на пьедестал. Я велел ему убираться и больше на виллу не приходить. Может, он и обиделся? Эти молодые неспровергатели авторитетов — весьма самолюбивые типы». «Я с ним побеседую», — пообещал Пьер Антони. Он посмотрел в окно на голые ветки сада и после секундного раздумья все-таки задал неприятный вопрос.